Но в гостиной квартиры директора музея по-прежнему восседал на своей скале утомленный грозный сокол, истинный образ Атинона, символ его состояния духа. Всех входящих стратиг встречал, стоя к ним спиной и глядя через левое плечо. Его острый соколиный взгляд скользнул по лицам Мамонта и Дары, остановился на Алексее. «Я Дара, ура!» — известила Дара. «Ура!» — сдержанно отозвался стратиг. Мамонт хоть и исполнял урок стратига, однако не был еще признан таковым, и поэтому приветствовал хозяина как изгой. «Это твой сын, Мамонт?» — сразу же определил стратиг. «Мой сын», — ответил он. «Его зовут Алексеем». «Меня не интересует имя», — проговорил стратиг и распахнул стеклянные створки дверей с морозным узором. «Пусть ожидает здесь». Придерживая полы грубой овчинной шубы, наброшенной на плечи, стратиг пошел в зал. Это означало приглашение. Мамонт прикрыл за собой двери. «Стратиг, я исполнил свой урок», — спокойно проговорил он. Вначале стратиг усадил Дару возле огня, затем молча указал Мамонту на деревянное кресло у стола. Сам же остался на ногах. Властелин судеб Гоев был задумчив, и это его состояние удерживало Мамонта. Говорить здесь можно было лишь с позволения хозяина. «Я должен решить судьбу твоего сына», — сказал стратиг, и обратился к Даре. «Ты видишь рог этого юноши?» «Да, стратиг», — отозвалась она. «Его рог — охранять пути земные. Вижу в нем драгу, стоящего на горах». «Ты сказала ему об этом?» «Нет». Они говорили так, словно мамонта здесь не было. Стратиг остановился возле остекленной перегородки и провел пальцами по морозным узорам. Он что-то искал на ощупь, будто слепой. Наконец рука его замерла в центре какого-то завитка, напоминающего снежный вихрь. «Быть ему среди трех тарик», — провозгласил стратиг и глянул на мамонта через плечо. «Позови сына». Только теперь мамонт понял, что это не простая стеклянная перегородка. Во всю ширь стены перед ним была какая-то особая карта, напоминающая карту магнитных полей. Она состояла из множества лепестков, как если бы разрезать глобус от Южного полюса на равные доли и развернуть в одну плоскость. Это была Астра. «Стратиг, я вижу его драгой», — возразила Дара, глядя в огонь. — Не отсылай его на реку Ура. Кажется, стратиг намеревался изменить судьбу сына и поступал по принципу «выслушай женщину и сделай наоборот». Мамонт отворил дверь. Алексей стоял перед картиной с утомленным и грозным соколом. — Твоя судьба решена. Войди, — сказал он. Сын вздрогнул, застигнутый врасплох, но тут же справился с собой и шагнул в распахнутые стеклянные двери, будто окунулся в белую изморозь магнитных полей. Стратиг поднял крышку старинного окованного сундука, порывшись там, достал кожаный пояс с железными бляшками в виде восьмиконечных звезд и тяжелой круглой пряжкой подал Алексею. «Ступай на реку Ура», — велел он. «Там, в ее истоке, найдешь три горы, три тариги. Между ними есть озеро Ура. Там тебя встретят». Он отдавал сыну судьбу, которую когда-то предрекала мамонту Августа Дара. «Это она говорила, если к тебе явится Атинон, проси, чтобы послал на реку Ура». С вершин тариг открывались три стороны света, а четвертая начиналась в истоке реки. Мамонт взглянул на Дару, она словно говорила: «Молчи, так надо». Алексей принял пояс и посмотрел на отца. В глазах промелькнула детская растерянность. «Иди», — сказал мамонт, — «еще тепло, до зимы есть время, успеешь». «Проводи его и возвращайся», — сказал стратег Дарье. «Садись, мамонт, я слушаю тебя». Он проводил взглядом спину сына и сел на прежнее место. Судьба сына решилась так скоро и так быстро они расстались, что душа, замирая, полетела вслед за Алешей. «Я исполнил урок», — повторил мамонт. «Установил место, где находится сейчас исчезнувший металл золотого запаса. Но для того, чтобы изъять его и вывести, требуется отдельная операция». «Изъять и вывести не твоя забота», — прервал стратег. «Мне важно знать, где хранится металл, кто им владеет, для каких целей используется».